Глава 16. Абсолютный приказ. Это была до боли жесткая кровать. Но если не придираться, то на ней не так уж сложно уснуть. И хоть он и понимал, что это был всего лишь сон, но именно в нем он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Нет, для него это было нечто большее, чем просто сон или отдых. К счастью, поблизости не было врагов, но даже так он был уверен, что сможет засечь их. Еще немного, и я снова смогу насладиться сном. Тронный зал. Айн шел медленным и уверенным шагом к своему престолу сквозь ряды величественных колонн. Выстроившиеся по обе стороны, слева и справа, боевые горничные и слуги, которых специально выбрали стражи этажей, всецело склонили перед ним свои головы. Все они замерли в ожидании, и наступила тишина, в которой не было слышно ни единого звука. И только шаги владыки и его удары посохом о мраморный пол доносились до ушей присутствующих. Затем Айнс поднялся по ступенькам и присел на трон. «Поднимите головы!» В ответ на слова своего повелителя, все они подняли головы без малейшего намека на хаос. Их движения были идеально синхронными, как будто они отрабатывали их раньше, из-за чего Айнс был преисполнен чувством гордости за своих подчиненных. Сами же стражи разделили строй на три условные фракции. Справа первым стоял Демиург, после которого стояли Шалтир, Аура и Кацит. С левой стороны первым стоял Себас, а после него боевые горничные, а после них в несколько рядов были выстроены остальные слуги. Первыми в правом строе из избранных представителей возвышались подчиненные Демиурга. Их стойкие фигуры были покрыты черной закаленной как металл чешуей, а из-за спин выступали размашистые крылья, как у летучих мышей. Злобная и тягучая, словно мрак, аура окутывала их огромные тела. И если присмотреться, то позади можно было заметить кнутоподобные хвосты, будто вышедшие из средневековых преданий. В то же время острые, как лезвие, клыки высовывались изо ртов, а из рук торчали когти, которые казались острее заточенных катан. Скрученные, как у барана врага, было сложно не заметить, но их лица, покрытые чешуей, они напоминали каких-то мутантов со смешанными чертами людей и насекомых. Они являлись одними из сильнейших демонов, при этом имели всего лишь 80 уровень, и имя им – правители бездны. Следующими в списке после последователей Демиурга были питомцы Ауры, которые, в отличие от тех же демонов бездны, имели различную внешность и характеристики, поэтому среди них было множество существ, не похожих на кого-либо еще. К примеру, Арендрагост, который являлся змееподобным монстром со множеством голов и скользкими щупальцами. Повелитель жрецов Цуверк также был необычен во всех смыслах этого слова. Он, или скорее оно, представляло из себя розового мутанта, похожего на помесь лягушки и человека. Его неординарный церковный наряд и золотистая трость без всяких сомнений придавали ему шарма. Однако в обычное время на его голове можно было увидеть ритуальную корону, которую в присутствии Айнза он решил не показывать, чтобы не оскорблять этим своего господина. Рядом стояли и другие, не менее внушительные существа, и ярким тому примером был сфинкс из египетской мифологии, на шее у которого висел символ Нила, крест Ангх. Далее были бойцы Кацита. Его окружение представляло собой группу воинов, похожих на самураев, в платиновых доспехах. Некоторые из них уверенно держались за катаны, другие же носили луки, копья и иные виды оружия. Они, как и Кацит, были представителями гетероморфной расы насекомых, жучиные мастера фехтования. В Игдрасиле эти NPC не носили защитную экипировку, однако в этом мире у них не было подобных ограничений. Жуки этой расы обладали высоким шансом нанесения критического урона и имели навык, известный как обезглавливающий крик. Именно по ряду этих причин они считались наиболее опасным авангардом, даже когда не были полностью экипированы. И напоследок, почти в самом конце строения, стояли подданные Шалтир. Их кожа была бледна, как у восковых фигур, без видимых следов кровеносных сосудов, и в то же время их прелестные глаза мерцали, словно красные рубины. И когда они разводили свои соблазнительные губы, тогда краем глаза можно было заметить слегка выступающие клыки. Без всяких сомнений, каждая из них являлась женщиной невероятной красоты, потому что все они – вампиры. Тела этих кровопийц были скрыты под тонким шелковистым слоем ткани, сквозь которую можно было увидеть великолепные украшения с золотистым блеском. Однако фигура владелец этого прозрачного платья была настолько видна, что само значение слова «скрыть» вряд ли имело хоть какой-то смысл. И не будет преувеличением сказать, что они были практически голыми. Между прочим, образ распутных вампирш вытекал из извращенных желаний Шелтир, основанных на ее фетишах, некрофилии и женщинах с большими сиськами. Включая Себаса и боевых служанок, присутствовали все подчиненные, которым было разрешено войти в тронный зал. «Первым делом я бы хотел извиниться за свой необдуманный поступок». Айнс решил оправдаться перед своими подчиненными, однако не было похоже, что он об этом сильно жалел. Извинения были лишь формальным жестом, но для самого Айнза это вошло в привычку и являлось частью его воспитания. Но дело было и в другом. То, что он действовал в одиночку, без каких-либо предупреждений и вестей, могло быть расценено как недоверие к своим подданным. Поэтому извинения в первую очередь предназначались для того, чтобы предотвратить потерю уверенности у своих слуг, а также развеять всевозможные недопонимания по поводу исчезновения Айнза. Тем не менее, они все прекрасно понимали, а потому никто из присутствующих не высказал свои опасения. «Но сначала я изменю свое имя, как заявил об этом ранее. Отныне зовите меня Айнс Олгон, или просто Айнс». Себас и стражи были слегка ошеломлены, но что там говорить, если даже у Демиурга было удивленное лицо. Однако оно быстро изменилось на понимание. «Извините, но мы уже догадывались о вашем достопочтенном имени», ответил он от имени всех присутствующих. И тогда все они в одночасье поклонились. Айнс кивнул и поманил их, чтобы поднять перед тем, как продолжить свое выступление. «В результате своего исследования во внешнем мире я обнаружил, что окружающее нас людское государство не представляет для нас никакой угрозы». Те, кто собрались по велению Айнза, были настолько уверены в своих силах, что даже после объявления ни у кого из них не было никаких изменений в лице. Они считали, что их превосходство было чем-то естественным и неоспоримым. Но это немного беспокоило Гона. Так же, как и отсутствие у них необходимой информации. Дело в том, что у капитана гвардии имелось множество секретных техник, о силе которых Айнзу оставалось только гадать. И даже если бы он сражался не изо всех сил, то был уверен, что у Газефа было предостаточно опыта, чтобы одолеть рыцаря смерти. Думать, что есть люди сильнее него, было достаточно трудно. Но исходя из того, что Айнз увидел в королевстве, Рейстис нельзя было считать сильнейшим из соседних стран. Но опять же, информация, которую они имели на данный момент, была только об одной части этого мира. Тем не менее, собранная мной информация – это лишь крупица света в ночном небе, всего-навсего тусклый огонек. Но чтобы осветить все, подобно солнечному свету, я должен больше узнать об окружающем мире. Поэтому я хочу избрать тех, кто поможет мне собрать информацию. Однако, мое первоначальное намерение состояло в том, чтобы позволить подчиненным Демиурга достичь этой цели – но я не думаю, что этого будет достаточно. Мы должны проникнуть в населенный город и осмотреть все под разными углами, дабы потом сопоставить достижения наших умов. Так что, Демиург, кто из твоих подданных больше всего подходит для этой роли? К сожалению, у меня нет таких слуг. В крайнем случае, они могут украсть информацию, но заставить их слиться с человеческим обществом, боюсь, что это невозможно. Понятно. Тогда как насчет использовать на них магию иллюзий? Из 50 собранных подчиненных только один поднял свою руку. Но Айнс не ожидал многого от бывшего NPC. Дело в том, что в Игдрасиле специальные способности монстров были ограничены до 6, и это включало в себя заклинания, заточенные на восстановление, атаку, защиту и поддержку. То есть для них было редкостью специализироваться на способностях других типов. Единственными, кто мог использовать огромное разнообразие заклинаний в Игдрасиле, были игроки. Однако большинство монстров легендарного класса все-таки могли использовать иллюзорную магию. Но в Назарике таких не было. «Ну, если считать его и меня, тогда нас получается трое». «Это все равно слишком мало», – подумал Айнс и продолжил размышлять. «А может все-таки взять его с собой? Но пока он сторожит то самое место вместе с сокровищами Великой Гробницы Назарик, мне не о чем будет переживать. Однако оставить его там, сидеть без работы – то же самое, что бросить бедного котенка на произвол судьбы. По правде говоря, Айнс не хотел его трогать и даже всячески пытался избегать. Решив на этот раз не открывать ящик Пандоры, он пообещал себе, что если того потребуют обстоятельства, то он обязательно воспользуется его силой. «Раз так, тогда ничего не поделаешь. Это может быть немного опасно, но у нас слишком мало информации. Поэтому мы должны это как-то исправить. Себас?» «Да». «Одолжи мне одну из боевых горничных». Себас был не против такого прошения, но дело в том, что сам Айнс не собирался ждать его разрешения. Следовательно, дворецкому оставалось только молча стоять, ведь любое неверное слово с его стороны могло быть расценено как неповиновение. Затем Айнс обратил свое внимание на служанку, которая раньше всех подняла руку, и, как ни странно, ей оказалась молодая женщина лет 20 или чуть больше 20. Она имела японскую внешность, но ее черты лица выглядели невероятно изящными для обычной девушки. Возможно, именно из-за этого шарма ее объемная грудь не вызывала никаких непристойных мыслей. И также казалось, что ее гладкая, словно белоснежный фарфор кожа, отражала свечение люстр. Ее черные глаза и густые черные волосы сияли словно обсидиан. Из 1000 человек 999 повернули бы головы, чтобы снова насладиться ее красотой. «Гамма, у меня есть важная миссия для тебя, но не забывай соблюдать меры предосторожности. Если что-то заподозришь, немедленно возвращайся ко мне». «Хорошо, я скажу это прямо сейчас. Ты должна собрать всю возможную информацию об искателях приключений. Но это задание исключительной важности, ты это понимаешь?» «Да, я сделаю это даже ценой собственной жизни». Пусть Айнс и не мог вспомнить ее имени, однако позывной девушки он прекрасно знал, что, собственно, и помогло ему не упасть лицом в грязь во время обращения к ней. Но даже так горничная была на седьмом небе от счастья из-за того, что именно ей поручили столь важное задание. Ее лицо моментально покраснело, а боковой хвостик на голове так и не переставал дрожать от возбуждения. Это слегка смутило Айнза, отчего пламя в его пустых глазницах перестало гореть, пусть даже на мгновение. Но, несмотря на все это, он продолжил говорить, не выражая своих чувств.